Глава 19. Дорога до лифта занимает целую вечность. Я горю изнутри. Между бедер настоящий потоп, а под кожей будто завелись насекомые. Этот зуд меня сводит с ума. Зуд по прикосновениям и поцелуям. Но каждая остановка по пути к выходу из этого ресторана превращается в настоящую пытку. Пытку ожиданием. Мне кажется, что я готова выть от того, как сильно мне нужно скорее уединиться с этим змеем-обольстителем, потому что в моем пьяном сознании он никто иной, как источник удовольствия, и оно мне требуется немедленно. Вот она, кабина лифта. И снова мы не одни. Проклятые охранники везде и всюду преследуют нас, идут по пятам, словно тени. Можно без них? Или ты меня боишься? Льну к своему источнику наслаждения. «Кажется, кто-то не в силах терпеть?» Назар опускает на меня помутневший взор. Теперь его радужка кажется беспросветно черной. «Вспышка может быть краткой?» Говорю задумчиво, рисуя пальчиком узоры по его прессу. «Сейчас мне некогда анализировать собственные слова и действия. Я просто хочу получить обещанное. А каким образом, меня это не сильно заботит?» «Снежинка, да от тебя искрит во все стороны!» «Стоит лишь дунуть, как начнется пожар», — говорит он хрипло, вжимая меня в себя и поглаживая обнаженную спину. «Все равно долго. Пытаюсь надуться я как раз в тот момент, как раздается звуковой сигнал, и мы наконец-то выходим из кабины. Мне кажется, теперь он практически несет меня до номера, и не успевает паук захлопнуть изнутри дверь, как тут же прижимает меня к стене, обрушиваясь губами на мои». Все происходит с такой скоростью, что я даже не успеваю сделать вдох. Платье трещит, обнажая мою грудь, что тут же накрывают огромные ладони, сжимая возбужденные соски. Мычу в его рот, посасывая горячий язык и стараясь его проглотить. Длинные пальцы скользят по моим бедрам, задирая подол. Паук всасывает в рот мой сосок, творя с ним что-то невероятное. Его поцелуи становятся все ниже. Платье падает на пол бесформенной тряпкой. Лона горит, требуя наполненности, и чтобы меня наконец-то избавили от этого невыносимого зуда. Назар поднимается вверх, и я начинаю расстегивать пуговички на его рубашке. Дотягиваюсь до его губ своими, снова кусая и сплетаясь с ним языками. Мы делаем несколько шагов от стены, и вот уже я прижимаю его спиной к стене в другом месте, потянув рубашку в стороны, так что пуговицы сыпятся со стуком на пол. Смотрю на широкие плечи, идеально прокачанные грудные мышцы, и веду ртом по ним, затрагивая темные соски. Боже, я хочу исследовать это тело пальцами и ртом, но позже. Для начала надо разобраться с моей проблемой. Тянусь к ремню, расстегивая пряжку, и дергаю молнию на черных брюках вниз. Меня будто накачали пузырьками газа, что щекочут изнутри и лопаются от соприкосновения с этим большим и сильным жеребцом. Дергаю брюки вместе с боксерами вниз и выпускаю на свободу монстра, того самого, что сделает мне очень хорошо. Обхватываю рукой толстый длинный ствол и провожу по всей длине, снова вонзаясь губами и зубами в рот Назара. Его губы на моих, мои на его. Это уже не поцелуи. Это дикая схватка за наслаждение. И сейчас мы не партнеры в этом танце. Каждый из нас пытается вырвать свою дозу. «Хочу быстрей», — говорю ему в губы. Паук разворачивает меня спиной к себе, оттягивая мою голову за волосы назад, целуя и кусая щеки, шею, и, поймав мои губы зубами, прикусывает. Я упираюсь животом во что-то, а затем оказываюсь перекинутой через спинку кресла. Лона пульсирует, требуя разрядки, и я изнываю от нетерпения. «Пожалуйста!» — хнычу. «Пожалуйста, что?» — спрашивает он, отодвигая полоску трусиков танго в сторону и дразня меня пальцами. «Трахни меня быстрее!» «Трахаться хочешь?» Кусает меня за плечо, вонзаясь в мою лоно пальцами. «Да!» Он таранит меня двумя пальцами, но мне этого недостаточно. «Членом, трахни меня членом!» Мой рот, кажется, живет совершенно отдельной от меня жизнью, как и тело в целом. Разум погружен в спячку. «Если девушка хочет мой член...» Назар облизывает тыльную сторону моей шеи, сминая свободной рукой грудь, пощипывая соски. то как я могу отказать? Он убирает пальцы и одним движением заполняет меня до упора толстым и твердым членом. «Да!» — выкрикиваю я, прогибаясь сильнее в пояснице и толкаясь ему навстречу. «Еще!» Он выходит из меня практически полностью и резко возвращается, шлепаясь бедрами о мои ягодицы. «Так?» «Еще сильнее!» Назар повторяет действие, а потом начинает трахать меня глубоко, быстро и жестко под мои безумные и похотливые крики, до тех пор, пока накапливаемое с каждым толчком его бедер напряжение в моем теле не взрывается горячей волной, отправляющей меня в район стратосферы. Прихожу в себя, когда он, прижавшись всем телом к моей спине, покрывает поцелуями мои плечи и спину, а затем выпрямляется и, взяв меня на руки, несет в спальню. Утыкаюсь лицом в его грудь, полностью удовлетворенная. Но не успеваю оказаться на постели, как он снова нависает надо мной, ласково целуя, разжигая пламя снова и заполняя лоно членом. И на этот раз медленными ласками, размеренными движениями доводит меня до нового оргазма. «У нас еще вся ночь впереди, Снежинка». Не то обещает, не то угрожает Назар, когда мы наконец-то попадаем в душ.